Так игуаны, откладывающие яйца в песок, измеряют его температуру с точностью до 1,1 градуса по Цельсию. Самки некоторых видов ящериц, обитающих в горах Юго-Восточной Австралии, выбирают пол будущего потомства исключительно с помощью этого метода. Чтобы произвести на свет самцов или самок, они тщательно контролируют температуру собственного тела. У редкой южноамериканской родственницы лягушек Ринодермы Дарвина все заботы о будущем потомстве лежат на самце. Сначала он охраняет отложенные самкой крупные икринки, а затем, захватив их ртом, проглатывает. Икринки развиваются в особом горловом мешке, расположенном у самца под кожей на груди и брюхе. Превратившись в лягушат, малыши один за другим выпрыгивают из отцовского рта на лесную подстилку. Огромная луна-рыба — чемпион по плодовитости среди всех позвоночных животных. Во время нереста самка может выбросить в воду до 300 миллионов икринок. У морских коньков икринки вынашивают самцы. Когда подходит пора размножения, сумка под брюшком самца утолщается, готовясь принять икру. Через длинную трубку яйцеклад самка вводит в нее икринки, где они оплодотворяются сперматозоидами самца. Мамаша будущим потомством почти не интересуется. Она приплывает к супругу на 10-15 минут в день, чтобы проверить, как протекает беременность. Через 2-4 недели самец также в одиночестве производит на свет малышей. Роды даются ему непросто. Уцепившись хвостом за какое-нибудь растение, он словно в судорогах изгибает тело вперед и назад, а через расширившиеся отверстия сумки в воду один за другим вылетают мальки. Число вынашиваемых самцами икринок у разных видов колеблется от нескольких десятков до 200. Рекорд принадлежит одному из самцов желтого морского конька, живущему в Карибском море. Этот герой дал жизнь примерно 1500 мальку. Птицы, обитающие в северном полушарии Земли, откладывают больше яиц, чем пернатые южного полушария. По мнению ученых, это обстоятельство связано с более суровыми северными зимами и менее высокими шансами на выживание у молодых птиц. Стресс плохо влияет на здоровье не только беременных женщин, но и беременных овечек, а также их ягнят. Исследования показали, что овцы, испытывающие во время беременности тревогу и беспокойство, производит на свет таких же нервных детенышей. Кроме того, ягнята, родившиеся от овец с высоким уровнем кортизола, гормона стресса, страдают высоким кровяным давлением. Самая маленькая на свете черепашка занимает одно из первых мест в чемпионате по величине яиц относительно размеров тела среди всех животных. Длина тела крапчатой плоской черепахи составляет всего 7 см, а длина ее яйца достигает почти 3 сантиметров, 40% длины тела. Если бы такие же крупные дети рождались у людей, рост новорожденных составлял бы примерно 60 сантиметров. А самые крупные и тяжелые, по сравнению с размерами и массой тела, яйца несет новозеландская птица киви. Они легче самки всего в 4 раза. Малыш, родившийся у женщины, способный вынашивать столь крупный плод, должен был бы весить 16 килограммов. Самки-касатки, кита-убийцы, в среднем рождают по одному детенышу раз в 10 лет. Малыш появляется на свет хвостом вперед. Длина тела новорожденного составляет приблизительно 2,5 метра, а вес 180 килограммов. Все породы кур можно разделить на 4 основные группы – европейские, средиземноморские, азиатские и американские. Куры европейских и средиземноморских пород несут яйца с белой скорлупой, у азиатских и американских – желто-коричневой. Узнать, какие яйца будет откладывать несушка, очень просто. Достаточно взглянуть на ее ушные мочки. У кур с белыми мочками – белые яйца, с красными – коричневые. Крысы размножаются с фантастической скоростью. Так, самка черной крысы каждый раз приносит на свет 4-10 детенышей, беременность продолжается у нее всего 3 недели. Поскольку самки крыс начинают размножаться уже в возрасте 3 месяцев, через 18 месяцев общая численность потомства пары крыс составит более 1 миллиона зверьков. Выводки многих животных нередко состоят из отпрысков нескольких отцов. Так, например, в одном из проведенных в США исследований было установлено, что малыши, произведенные на свет самкой виргинского оленя, имели разных отцов. Самое любопытное то, что эти самцы даже принадлежали к разным поколениям. Отцом одного детеныша был совсем еще молодой олень, а второго — старый, умудренный, с большими ветвистыми рогами —